Глава 10. Часть тех лиц, которые Кларк видела перед домом Маккаски, переместились на Торфихен Плейс. Полицейские одну за другой выписывали штрафные квитанции припаркованным с нарушением правил легковым машинам и фургонам, но владельцы, похоже, и в ус не дули. Их машины сузили дорогу с трех полос до одной. Движение застопорилось, и водители от нечего делать наблюдали за скоплением прессы. Кларк вошла в здание, проигнорировав вопросы, выкрикиваемые журналистами, показала удостоверение. Автоматическая дверь перед ней открылась, и она прошла дальше. На втором этаже все пространство, казалось, было отдано в распоряжение бригады, сформированной для расследования громкого преступления. Кто-то двигал столы, кто-то добывал дополнительные стулья, а кто-то налаживал связь. Кларк протиснулась сквозь толпу, добралась до центра и представилась старшему инспектору Ральфу. Высокий, темноволосый, с пробором посередине и аккуратно постриженной бородкой, он не удостоил Кларк ни рукопожатием, ни словом приветствия. Только сказал, что через 10 минут назначен брифинг, а пока она пусть устраивается. «Оливия ведет вас в курс дела», — сказал он, кивнув на молодую женщину, которая шла мимо с принтером в руках. «Оливия Вебстер», — сказала женщина, представляясь Кларк, которая последовала за ней. «Я констебль». «А я инспектор Кларк». «Шивон Кларк, я вас знаю». «Мы встречались?» Вебстер молча покачала головой. У нее были длинные каштановые волосы, серые глаза и белая кожа. «Слышала о вас». Она поставила принтер на стол рядом с монитором. «Я здесь всего 6 недель по переводу из Данди». Она задумчиво разглядывала технику на столе. «Клавиатура», — подсказала Кларк. Вебстер улыбнулась. «Я и то смотрю, чего-то не хватает». Она окинула взглядом комнату. «Тут где-нибудь наверняка найдется лишнее». Вебстер снова исчезла, а Кларк осталась на месте без всякого представления о том, что ей делать. Она выглянула в окно. Журналисты заметили ее и принялись махать. «Места для пресс-конференции здесь маловато», — сказал старший инспектор Ральф, подойдя к ней. «Мы для этого хотим использовать отель на углу». «Разумно». Он посмотрел на нее. «Вы были в доме вскоре после того, как обнаружили Маккаски». Ральф не спрашивал, утверждал. «Поэтому я хочу, чтобы вы сосредоточились на проникновении преступника в дом. Конкретика, так сказать». Кларк кивнула. «Один полицейский уже работает по похищенному через свои контакты». «Хорошо». «Может быть, стоит его привлечь?» «Вы имеете в виду в команду?» Он обвел рукой помещение, царивший в нем хаос. «Полагаете, у нас нехватка людей?» «Мне это кажется целесообразным, поскольку он участвовал в предварительном расследовании». «Это не ваш старый приятель, печально известный Джон Ребус?» «Дело не только в контактах Джона. Он был со мной на месте аварии недалеко от дома Маккаски. Женщина, которую извлекли из разбитой машины, оказалась подружкой Форбса Маккаски. Мы не уверены, что она была в машине одна во время аварии». Ральф задумался. «Да, странное совпадение». «Вот и мы так считаем». «И опять же, сержант Ребус уже проделал немало розыскной работы на месте». «Давайте я об этом подумаю после того, как скажу напутственные слова». Он посмотрел на часы, потом оценил движение в комнате и, казалось, остался доволен результатом. Оливия Вебстер нашла где-то бэушную клавиатуру и теперь подключала ее к компьютеру. Другой полицейский протер большую белую доску и приклеивал к ней фотографии места преступления. Пэта Маккаски увезли прежде, чем были сделаны фотографии. Но имелось описание того, в каком виде он был обнаружен на полу гостиной. Лицом вниз, ноги под неестественным углом. Была там и фотография крупным планом разбитой балконной двери, выходящей во двор, и еще одна ограбленной спальни. Точнее, двух спален. Кларк подошла и принялась разглядывать фотографии бывшей комнаты сына. На месте она не успела ее осмотреть, и теперь упрекала себя за это. На стенах постеры музыкальных групп, полки с книгами, двуспальная кровать с ярко-красным покрывалом. Покрывало было сброшено на пол, там же валялось несколько книг. Один постер разодран, ящики полуоткрыты. Но в его комнате не было ничего ценного. Что это? Свидетельство чьей-то ярости? Словно Форд Маккаски вызывал ненависть налетчиков в такой же мере, как и его родители. Кларк снова подумала об Оуэне Трейнере. Не вызвать ли его для более официального разговора? Старший инспектор Ральф хлопнул в ладоши, призывая всех остановиться на время. Все глаза обратились к нему. Полицейские потянулись из коридора и других примыкающих кабинетов. Кларк оттестили к белой доске, и оттуда ей не было видно ничего, кроме макушки Ральфа. Вокруг нее верещали и вибрировали телефоны. «Давайте-ка выключим телефоны», — приказным тоном сказал Ральф. Она вытащила из кармана свой мобильник и обнаружила послание от Малькольма Фокса, но решила прочесть его позже, а пока выключила телефон и сосредоточилась на деле. «Начнем», — сказал Ник Ральф. Ранним вечером Ребус вышел из своей квартиры и направился в магазин на Марчмонт-Роуд купить сигарет и бекон. Он был почти в самом конце Арден-стрит, когда на другой стороне увидел Форбса Маккаски. Маккаски узнал его, замер на секунду, потом двинулся к Ребусу. «Вы за мной следите? Вынюхиваете?» «Просто иду», — сказал Ребус, который не хотел сообщать парню, что они живут на одной улице. «Я мог бы назвать это вторжением в личную жизнь». «Ничего подобного. Примите соболезнования, кстати». Молодой человек немного успокоился. Верх взяло хорошее воспитание. «Спасибо», — сказал он. «Мы делаем все возможное, чтобы найти преступников». Форбс Маккаски рассеянно кивнул. Выразив свое недовольство детективу, он теперь, похоже, не знал, что ему делать. «Включая и допрос отца Джессики», — продолжил Ребус будничным тоном. «Это зачем?» «Затем, что его дочь пострадала в аварии, и он не верил, что это случилось по ее вине. И еще затем, что у него определенная репутация. Он человек вспыльчивый. И что же, он нападает на моего отца, чтобы отомстить мне, когда не находит дома вас?» Маккаски начал было с сомнением покачивать головой, но вдруг остановился. «Что ж», — сказал он, — «я думаю, вы должны изучить все версии. Можете не сомневаться. Именно это мы и делаем». Ребус показал на дом Маккаски. «Я думаю, ваша матушка нуждается в вашей поддержке. С ней тетя Дороти. А я пришел забрать кое-какие вещи». «Ваша матушка не боится оставаться в доме?» «Я предложил ей снять номер в отеле». «Не в Каледониан?» Маккаски, понимающе кивнул. «Да, там Джессика, а по соседству ее отец». «Вы ее навещали?» Маккаски покачал головой. «Но вы с ней связывались. Сообщили?» «Да, я с ней говорил». Маккаски встретился взглядом с Ребусом. «Вы правда оказались здесь случайно?» «Я живу неподалеку», — признался Ребус, решив, что от этого не будет вреда. «Иду в магазин. Мой дом номер 17, третий этаж. На случай, если захотите поговорить». «Поговорить? О чем?» «Ну, может, о том, зачем вы нам солгали». «Я солгал?» «Вы сказали, что не водите машину». «Но я видел вас за рулем. На пассажирском сиденье была ваша мать. Я сказал, что не вожу, но это не значит, что я не могу водить, когда возникает нужда. Вы пытались ввести нас в заблуждение, мистер Маккаски, но в конечном счете только разожгли во мне любопытство. Хорошо бы восстановить цепь событий того вечера, когда случилась авария. Неужели вы все еще этим занимаетесь? Дело не закрыто. А с учетом того, что случилось с вашим отцом, Ребус намеренно не закончил предложение. Он двинулся туда, куда шел, сказав на прощание. «Номер 17. Моя фамилия на звонке». Войдя в свою квартиру, Форбс Маккаски вытащил телефон из кармана и набрал номер. «Это я», — сказал он. Потом в ответ на вопрос. «Да, думаю, у меня все в порядке. Немного не по себе, если честно. Просто я только что говорил с этим типом, Ребусом». Он послушал несколько секунд собеседника. Одновременно прошелся по кухне, открыл холодильник, заглянул, высматривая, чего бы попить. «Оказывается, он живет на моей улице. И это не очень приятно. И он все еще продолжает копать эту аварию. Но вот что важно. Похоже, они думают, что за взломом может стоять отец Джесс. Это может быть нам на руку. По крайней мере, снимает напряжение». Он снова помолчал, слушая и прихлебывая молоко из картонки. «Нет, я о другом напряжении. Кстати, попробую-ка я позвонить Джесс». Он отключился, прошел в спальню, улегся на кровать и уставился в потолок. Под матрасом у него было немного травки, и он собирался покурить. Может, и вина выпить, или текилы. Что угодно, лишь бы перестать думать об отце и о том, что случилось. Что, возможно, случилось. «Идиот проклятый!» — пробормотал он, закрыв глаза, согнутой в локте рукой. «Что ты с собой сделал? Что натворил?» Еще немного, и слезы потекли у него из глаз. «Могу я войти?» «Где вы?» — спросила Шивон Кларк. «Стою у дверей». Она подошла к окну. Ее квартира располагалась на втором этаже простенького жилого дома на Броттон-стрит. Фокс стоял посреди дороги, прижав телефон к уху. «Что происходит?» — спросила она его. «Я бы хотела сказать об этом не по телефону». Она окинула взглядом свою гостиную. Комната выглядела прилично, более чем прилично. Но все же ей не хотелось впускать сюда Фокса. «Я выйду», — сказала она в трубку. «За углом есть бар. Можем поговорить там». «Я не пью», — напомнил ей Фокс. «Да и не в гости же к вам я напрашиваюсь». «Две минуты», — сказала она, отключилась и задумалась, стоит ли приводить себя в порядок. Бар назывался «Подвал», потому что размещался в подвале, куда с улицы вела короткая лестничка. В баре стоял полумрак, а мебель напоминала реквизит из фильма про инопланетян. Почти на таком же расстоянии в другую сторону был обычный паб. Но Кларк выбрала этот, потому что догадывалась, Фокс будет чувствовать себя здесь не совсем в своей тарелке. Клиенты подвала были молоды, а музыка такая же драная, как сиденья и столы. Кларк заказала себе бокал белого вина, а Фокс — томатный сок, приправленный пряностями. «Я даже мыслей своих не слышу», — посетовал он. И Кларк сжалилась. Вывела его в маленький дворик, куда обычно выходили курильщики. Там у стены стояла скамейка и два покосившихся стола с плетеными стульями. Они сели друг против друга. Вечер был прохладный, и Кларк закуталась в куртку, радуясь тому, что она лучше подготовлена, чем Фокс, на котором был тоненький темно-синий костюм, рубашка и галстук. «Так лучше?» — спросила она. «Тише, это точно. Он застегнул пуговицы пиджака. «Я буду краток. Речь о вашем Дэвиде Гелвине». Он сверлил ее глазами в ожидании реакции. И она не сдержалась, прореагировала. Ее глаза чуть расширились, стакан замер на полпути ко рту. «При чем тут Гелвин?» «Он работает помощником прокурора». «Я это знаю. В службе генерального прокурора». «Ослепительное откровение. И вы встречаетесь. А вам-то какое до этого дело?» Фокс поднял руку, успокаивая ее. «Мне бы не было до этого никакого дела. Но вот в профессиональные стандарты поступило анонимное сообщение, и ему дали ход». «Анонимное?» — Фокс кивнул. «Но явно от кого-то, с кем Гелвин работает бок о бок. Может быть, у этого человека зуб на него?» «И что же говорится в анонимке?» «Она просто информирует профессиональные стандарты о том, что вы проводите вместе много времени, и ваше знакомство носит интимный характер. Будь она меньше раздражена и рассержена, она, наверное, нашла бы его слова забавными. Но ее лицо словно окаменело, и она холодно сказала ему: «Продолжайте». «Да, собственно, и говорить больше не о чем», — сказал он, пожав плечами. «Отправитель считает, что нам, возможно, следует вникнуть в ваши отношения. Не исключено, что в этом может обнаружиться злоупотребление. Например, что я влияю на Дэвида и наоборот?» «Может быть». Фокс чуть поерзал. Его сок пока оставался нетронутым. «Многим ли известно о ваших отношениях с мистером Гелвином?» «Я об этом никому не говорила». Она сверлила его взглядом. «Но не потому, что нам есть что скрывать». «Конечно», — Фокс помолчал. «А с его стороны?» «Возможно, он и сказал об этом одному человеку». Она взяла свой телефон. «Я, пожалуй, поговорю с ним». Но, посмотрев на экран, она добавила: «Когда будет сигнал?» «Может быть, лучше оставить это до утра», — посоветовал Фокс. — «Дайте себе время подумать». «Вы всегда считаете, что лучше дуть на воду?» «Никогда ничего не делайте импульсивно». «Такая работа», — ответил он, пожав плечами. Через несколько секунд Кларк положила телефон и подняла бокал. Сделав два глотка, она спросила, как у него идут дела с Ребусом. «Трудно сказать». «Потому что вы не можете сказать или потому что не знаете?» «Скорее второе, чем первое. Я не уверен, какие у нас отношения. Смотришь на его глаза и не понимаешь. Там за ними столько всего происходит». «Я знаю это чувство». Кларк снова подняла свой бокал. «Он похож на одного из этих шахматных гениев, которые играют сразу на 10 досках». «Неплохая аналогия», — с улыбкой согласился Фокс. «Если он почует, что может проиграть хотя бы одну партию, нужно нырять под стол, прежде чем доска полетит вам в голову». Теперь они оба улыбались, и холод казался не таким уж лютым. «Спасибо, что сообщили мне», — сказала Кларк. «Об этом таинственном послании я имею в виду. И какой следующий шаг?» «Письмо ложится на дно переполненного ящика для входящих. Возможно, оно никогда не всплывет. В связи с реорганизацией много бумаг может оказаться похоронено». «Это этично?» «Вы полагаете, Ребус уже немного заразил меня своим взглядом на жизнь?» «Он это может». Кларк заметила, что ее бокал пуст. «Еще?» — спросила она. «Я пока этот не выпил». «Но послушайте и поймите меня правильно». «Продолжайте», — помогла она ему. «Я вот подумал, вы уже ели?» «Потому что я нет, и я умираю от голода». «На Бротон-стрит есть все, что вам надо», — сказала Кларк. И если вы спросите меня, то индийский ресторан как раз то, что вам нужно».